Объединение Святого Ива разбогатело на производстве товаров для завоёванной территории маршрута Сарна. И эти деньги пошли на помощь сторонникам Кэндис на Солярисе. Таким образом, высмеиваемые срединники стали в одночасье самыми богатыми людьми в Катае. Крошечное королевство Тармана-Ляо поражало своими контрастами. Оно представляло собой территорию, занятую роскошными дворцами и фешенебельными виллами в окружении трущоб. Длинным змеиным языком владение Тармана-Ляо вонзалось в земли Девиона. Зажатое между ними и Срединным королевством, оно не имело выхода к реке, этого не допускали жители верной конфедерации Капеллана. Опереточное королевство составили те, кто вовремя успел улизнуть из конфедерации Капеллана со всем своим богатством. Они и выстроили на самом высоком месте остров Благополучия, вокруг которого на запущенных лужайках лепились друг к другу покосившиеся хлипкие домишки, проще говоря, халупы, единственно доступные жилища остальной части населения, чьим трудом создавались и накапливались головокружительные состояния обитателей центральной части Катая. Тармана прекрасно знал, в каких ужасающих условиях живет подавляющая часть населения. Но он также знал и то, что они его союзники и сторонники, которые пойдут за ним в огонь и в воду. Будучи гражданами конфедерации Капеллана, они спят и видят свержение ненавистного им незаконного режима Суньцзы, племянника Тармана. Их согревает мысль о возвращении домой в качестве победителей, и ради воплощения своей идеи они готовы идти на любые жертвы. Неоднократно Тармана уверял себя и их в том, что намеревается освободить конфедерацию Капеллана от власти своего племянника. Однако он понимал не только хлипкость доводов, но и шаткость своего положения. Кому как не ему были известны все тонкости дипломатических игр. Он, Тармана-Ляо, был нужен Девиону всего лишь в качестве пугала для Суньцзы, а до него образом Тармана стращали канцлера Романа. И что будет дальше, Тарману сказать не мог. Конечно, Девион и финансировали некоторые его действия и кампании по дезинформации, и обещали, что когда-нибудь они дадут Тарману войска, чтобы доделать то, что не сделала Четвертая война за наследие. Но всякий раз, когда Тармана считал момент вторжения наиболее подходящим, находилась веская причина, чтобы не делать этого. Сначала помешало восстание на Скае, затем разразилась война 3039 года, и вот совсем недавно снова помеха – нашествие кланов. Какое-то время Тармана был спокоен и даже доволен. Щедрая пенсия выплачивалась Девионом регулярно, и ему удалось даже провести несколько операций, не на шутку встревоживших его сестрицу Роману. Он смог создать несколько фондов помощи жителям маршрута Сарна, пострадавшим от войны. Это подняло его престиж среди населения конфедерации Капеллана и увеличило приток денег. В те годы Тарман казалось, что он занимается тем, что накапливает силы. Жена родила ему двоих детей, сына и дочь. Но ни у кого из них не было и тени желания продолжать дело, начатое отцом. Ханя, его жена, тогда увлеклась социальными вопросами. Она была поклонницей и другом Мелиссы Штайнер-Девион, но после ее смерти впала в глубокую депрессию. Похоже, что сейчас как раз наступило время, чтобы довершить начатое. Виктор Девион прекратил финансирование конфедерации Капеллана и просил Тармана урезать свои программы. Неожиданно на помощь пришел Кай. Он пожертвовал крупные суммы на продолжение программ и спас Тармана от унизительного шага – распуска части своих сотрудников на Экуатусе, западном континенте Соляриса. Чем больше проходило времени и чем призрачнее становилась его мечта, тем больше мысли Тармана обращались к Каю. Если бы его попросили назвать наиболее подходящего претендента на трон конфедерации Капеллана, он, не задумываясь, назвал бы Кая. Его племянник был не только несравненным воином в битвах, но еще и близким другом Виктора Девиона. Его также ничего не связывало и с Суньцзы Ляо. Сейчас Кай находился в зените славы, как чемпиона Соляриса его знала вся внутренняя сфера. Новая помощница Тармана, Нэнси Баули, появилась, как всегда, неожиданно. Она вежливо кашлянула, напоминая о своем присутствии. «Мой повелитель, контроль аэрокосмического движения сообщает, что Падун Джан-Си класса «Леопард» приближается. Он будет здесь через 10 минут». Тармана посмотрел на Нэнси. «Что ты думаешь о нашем племяннике Кае?» Черные глаза Нэнси, высокой изящной брюнетки, на мгновение сверкнули. «Он прекрасный воин, мой лорд. Он мог бы принести много пользы нашему делу». Она опустила голову. Тармана пристально посмотрел на ее красивое лицо, на длинные вьющиеся волосы, не спадающие чуть ниже плеч. Он придирчиво оглядел ее голубой королевского цвета жакет. «Это все, что вы желали узнать?» – спросил Нэнси. Тармана загадочно улыбнулся. «Все, о чем я хотел узнать, мне рассказали твои глаза», – подумал он. «Не совсем. Я хотел узнать у тебя не это», – проговорил Тармана. «Скажи мне, он тебе нравится как мужчина? Тебе не кажется, что он очень привлекателен?» И снова девушка соврала. «Многие считают его таким, и я не скажу, что его вид отталкивает, но он не совсем в моем вкусе. Я предпочитаю мужчин более зрелых». Но ее глаза говорили совсем противоположное. Тармана покачал головой. «Должно быть, тогда тебе несказанно приятно находиться в моей компании и в компании моих помощников. Большинство из нас может похвастать не только зрелостью, но даже и перезрелостью». «Вы не так уж старый, мой лорд. Вы в хорошей форме и выглядите достаточно молодо. Вы больше похожи не на дядю, а на брата Кая», — ответила девушка с восхищением, глядя на Тармана. «Если принять в расчет, сколько вы пережили, как мучает вас мысль о вашей больной жене, порой становится просто непонятно, как вам удается все это переносить. Неудивительно, что вас зовут Железное Сердце». «Чего ты добиваешься своей лестью, девочка?» – размышлял Тармана. «Уж не хочешь ли ты затащить меня к себе в постель? И для чего?» «А, понятно. Чтобы в один прекрасный день претендовать на трон Конфедерации Капеллана». «Да, у меня железное сердце, но у Кая душа из стали. Если бы он открыто выразил недовольство нынешним правителем Конфедерации Капеллана, или, что еще лучше, посвятил бы свою будущую битву мне, то нашему делу это принесло бы очень большую пользу. Конечно, при условии, если он ее выиграет». «Вы думаете, что он ее проиграет?» – не скрывая своего удивления, спросила Нэнси. «Вудэньтань не новичок, он воспитывался как воин, а его отец за свои успехи только что получил в свое подчинение рейдеров Харлока. Вуканькуо пришлось пройти через дом Имарра, прежде чем стать командиром этого соединения, составленного из боевых роботов, переданных Суньцзы Томасом Мариком. Полагаю, что эти боевые роботы составляют часть приданного, принадлежащего Изиде Марик, не так ли?» Тармана рассмеялся. «Совершенно верно. Похоже, что Томас скорее отдаст свое королевство Суньцзы по кускам, чем выдаст за него свою дочь. Еще мне известно, что он тешит себя призрачной надеждой на излечение своего сына Джошуа от лейкемии. Сейчас он находится в лучшем госпитале в руках лучших врачей. Томас хотел бы, чтобы после лечения его сын, а не дочь, занял трон. Конечно, такой поворот меня тоже устроил бы, поскольку в этом случае шансы Суньцзы стать правителем Лиги Свободных Миров становятся равными нулю, и мы добиваемся цели без единого выстрела». Тармана посмотрел мимо Нэнси, туда, где на совершенно чистом небе появилась маленькая черная точка. «Однако давай вернемся к нашему вопросу. Прежде всего, я, разумеется, не верю, что Кай проиграет битву. Но я бы не стал уверять никого, что он обязательно ее выиграет. В любом случае, нам нужно подружиться с Вудэньтанем. Я знаю, что у него есть любовница. Проверь по нашей картотеке. Найди ее и пригласи посетить мое поместье на Экуатусе. Сможешь это сделать?» «Как прикажете, мой лорд», — поклонилась Нэнси Баули.